Иосифа и Мария послали к нему сказать: «Учитель, Лазарь, которого ты любишь, очень болен». Он ответил: «Эта болезнь не к смерти, а к славе Божьей, чтобы прославился Сын Человеческий». И не пошел в Вифанию, а оставался еще 2 дня там, где был. Что это у тебя? Саронские розы по всей долине расцвели. Опять весна. А вообще-то и зимой хорошо было, правда? Да. Да, Петр. Куда уж лучше. Тихо. Иерусалим. Святой город. Но очень там все злые, ленивые. Только и думаешь, что учителя схватят, да, и убьют. А я уж испугался, что он уйдет в Вифанию. И я. Слава Богу, Лазарь не очень болен. Да, конечно, учителю виднее. Но Лазарь хворый, вялый. Если он заболел, он бороться не будет. До сих пор продержался, выдержит. Может, учитель хотел, чтобы он сам старался. Да, может быть. Как бы то ни было, я рад, что мы здесь. За себя, за вас. Ни бунта, ни смутьянов, ни споров. Крестьяне его любят. Поистине, царство Божие. Помнишь, он говорил: где любовь, там и царство. А может, оно так и придет. Тихо, будто тесто всходит. Это он тоже говорил. Учителю тут хорошо. Он спокойный, веселый. Как тогда, когда мы с ним встретились? Боюсь, это слишком хорошо. Вы не были здесь вчера вечером. Он опять говорил о смерти. Фома, я надеялся. То есть, он давно не говорил с Иерусалима. И мне казалось... Не могу. Просто худо стал. А что он сказал? Опять эти жуткие слова про казнь. Иуда очень расстроился, но как-то странно... Слушай... А что с Иудой? Намеки какие-то? Какие? Ну, если ты всем нравишься, это плохо. Так и учитель говорит. Да, знаю. Но почему Иуда на него смотрит, словно хочет подловить? А вчера я его видел с каким-то таким человеком, вроде разбойника с гор. Сунул ему деньги. Деньги? Милостыню? Фома, ты-то на что намекаешь? Хочешь обвинить Иуду? Я ничего не хочу, просто удивился. Нельзя так говорить, Фома. Если ты... Я давно за ним подмечаю. Матфей, а я думал, ты спишь. Нет, я-то не сплю. Вот смотри, на прошлой неделе мне нужны были деньги, ну, для одной бедной семьи, а их вроде бы нет. Мы не могли потратить все, что за рыбу получили. Я спросил, где они. Он глядит мне в глаза и говорит: ушли на хорошее дело. Знаем мы такие дела. Но доказать я ничего не мог, так что промолчал. А вон учитель, не расстраивайте его, пока совсем не убедитесь. Конечно. Ой, Иуда с ним. Что ж, дети мои, мы прожили счастливую зиму, а теперь пора. Пойдем в Иудею. В Иудею? Разве дневное время не 12 часов? Днем можно ходить, не спотыкаясь, ибо светит солнце. Спотыкаемся мы только ночью без света. Я получил плохую весть о друге нашем Лазаре. Ему хуже? Он спит. Его надо разбудить. Пускай проспится. Это полезно. Лазарь умер. Ой, прости. Если бы я пошел к нему раньше? Ради тебя, Иоанн, хорошо, что я не пошел. Ты научишься верить. Если он умер, чего ж идти? Я иду, а вы как хотите. Учитель, а ты не можешь говорить прямо? О чем, Иуда? О том, почему ты идешь в Иудею. Поплакать на могиле? Утешить сестер? Вряд ли. Никак тебя не пойму. То ты говоришь дерзко, смело, словно решился на все, чего бы это ни стоило. Но как? Скажи, как? Ты объяснил мне, каков путь в царство. Я вижу его и понимаю. Но творятся дела, которых я никак не пойму. Или слишком хорошо понял. Учитель, честен ли ты? Вдруг ты говоришь одно, а делаешь другое. Как-то я сказал вам, что не все вы мне доверяете. Скажу еще раз. Блажен, кто не усомнится во мне. Без веры ничего нельзя сделать. И если вы верите Богу, верите вы и мне. Верьте же совсем или совсем не верьте. Когда вернется Сын Человеческий, найдет ли Он веру на земле? Честное слово, как будто учитель задумал что-нибудь плохое. Почему он не ответил на мой вопрос? Какой? Я, например, не понял, куда ты гнешь. А он понял и должен был ответить. Да что вы к нему пристали? Ему есть чем заняться. Лазарь умер. Надо туда идти. Там только и ждут, чтобы побить его камнями. А тут еще мы слова сказать не даем. Даже не ответили, идем мы сами или нет. Ученички ему достались. Только и знаем, что трусить. Да я что? Я сказал, там опасно. Ты мог бы знать, что его это не остановит. Он решил и пойдет, хотя бы на смерть. Да, он всегда прав. Надо ему довериться. И потом, раньше обходилось. Я бы на это не полагался. Нет, просто он наш учитель. Если он идет на смерть, идем и умрем вместе с ним. Конечно. Что ж мы еще можем сделать? Мы и не хотим ничего другого. А ничего другого сделать нельзя. Что скажешь, Иуда? Если он идет, пойду, конечно. Я ведь не смерти боюсь. Когда Иисус пришел в Вифанию, Лазарь уже 4 дня лежал в могиле. Многие из Иерусалима утешали Марию и Марфу. Услышав, что идет Иисус, Марфа пошла ему навстречу, а Мария осталась дома. Учитель! Учитель! Ты слышал, какое у нас горе? Да, Марфа, слышал. Вот, умер. Если б ты раньше пришел, ты бы его вылечил. Да и сейчас я знаю, Бог тебе ни в чем не откажет. Но что молиться, если Лазарь умер, его похоронили? Не плачь, Марфа, он воскреснет. Да, когда воскреснут все, в последний день. Я воскресение и жизнь. Верующий в меня будет жить, даже если он умер, а если не умер, не умрет. В это ты веришь? Я верю в тебя, учитель. Верю, что ты Мессия, Сын Божий, пришедший в мир, как говорили пророки. Значит, хоть в это веришь. Где Мария? Дома. Сейчас за ней сбегаю. Мария, Мария. Что, Марфа? Учитель пришел. Тебя спрашивает. Иди. Он ждет на дороге. Слава Богу, пришел. Вот плащ. Спасибо, сестрица. Ах, Марфа, ему же опасно сюда ходить. А где Мария? Куда-то с Марфой ушла. На могилу поплакать. Пойдем и мы. Смотри, бегут по дороге. Не свернули к кладбищу. Пойдем за ними или нет? Пойдем. Мало ли что они с горя сделают. Мария, они за нами пошли. Ой, что поделаешь? Бежим к нему. Глядите, кто-то их ждет. Кто же это? Мария упала. Ноги ему целуют. А, значит, Иисус из Назарета. Ой, учитель, дорогой, как хорошо, какое счастье. Если бы ты пришел раньше, наш брат был бы жив. Ты уверена в этом, Мария? Да, конечно. Он сам так говорил, и я верю, что смерть бы тебя не вынесла. Сестры мои, дети, если бы в мире хватало веры, так бы и было. Куда вы положили Лазаря? Тут, неподалеку, в пещере. Отведите меня туда. Пророк плачет, горюет. Очень он любил Лазаря. Он открывал слепым глаза. Неужели не мог спасти друга? Ни один человек не избавит мир от смерти. Сил не хватит. Вот тут учитель лежит в такой пещерке. Вырубили из скалы и завалили камнем. Лазарь не любил жизни. Теперь ему легче. Он ее нес, как несут осужденные крест. Если кто любит меня, пусть берет крест и идет за мной. Отвалите камень. Камень отвалите. Учитель, он 4 дня как умер. Уже запах пошел. Разве я не говорил вам, если верите, увидите славу Божию? Отвалите камень. Какой камень? Что вы не слушаетесь, учитель? Петр, они боятся. Ничего, мы отвалим. Иоанн, Иаков, идите сюда, надо камень поднять. Вот лом. Взяли? Открыли могилу. Что он будет делать? Случится что-то страшное. Смотрите, он молится. Отец, благодарю тебя, что ты меня услышал. Я знаю, что ты всегда меня слышишь. Но благодарю вслух, чтобы те, кто стоит рядом, поверили, что ты послал меня. Лазарь. Господи, мертвого зовет. Лазарь, выходи. Господи, Господи. Ой, смотрите. Смотрите. О, что же это? Господи. Выходит. Не видит. В пеленах. Ноги в пеленах. Развяжите его. Снимите покров с лица. Не надо. Он 4 дня в могиле. Марфа, помоги мне. Да. Лазарь. Господь мой, Иисус. Ты улыбнулся? Ты смеешься? Ты жив? Я жив. Лазарь, где ты был? Не знаю. Кто тебя вызвал? Жизнь. Он — это жизнь. И он меня не оставлял. Распеленайте его и отведите домой. Тогда многие из иудеев, пришедших в Вифанию, поверили в него. Но некоторые пошли к фарисеям. Фарисеи и первосвященник собрали совет. Ходит повсюду, подстрекает, нарушает закон, колдует, вызывает мертвых. А мы? Ничего. Ну ничего! Как так? А собрание, а резолюции? А что от них толку? Ходит хоть бы что. А мы только в протокол пишем всякие рекомендации: арестовать, побить камнями. Если народ пойдет за этим чудодеем, Рим вмешается и отберет последние остатки свободы. Да. Не сообщит ли, господин мой, собираетесь ли вы принять меры? Собираемся. Очень рад. Но нужны ясность и время, иначе Рим защитит его, а это ужасно. Нужно подать все так, чтобы ничто, повторяю, ничто не спасло его от казни. Согласен, но необходима осторожность. Да почему? Что с вами со всеми? Вы его боитесь? Нет. Боимся! Боимся и правильно делаем. Чья в нем сила? Да, я боюсь, что, воюя с Иисусом, мы воюем с Богом. Я согласен с Никодимом. Иисус – пророк Божий. Неужели вы хотите, чтобы наши имена вошли в историю как имена гонителей? Прошу вас, подумайте, прежде чем совершать несправедливость, а может и кощунство. Брат мой Иосиф и брат мой Никодим, правильно ли я вас понял? Вы с ним согласны? Заметьте, он называет себя Мессией, а не пророком, помазанником, Христом. Хотите поддержать его публично? Прошу. Ваше право. Не дай Господь, чтобы Синедрион стал лицеприятен. Даже если виновный очень богат, вот как ты, Иосиф. Считайте, что Иисус – Мессия Израилев, говорите прямо. Будем хоть знать, как обстоят дела. Я не хотел бы бросать вызов Синедриону. Я беспокоюсь только о том, чтобы не пострадал невинный. Все-таки жертвы правосудия. Слово «жертва» вызывает ненужные чувства. Я говорил и снова скажу. Лучше пожертвовать одним человеком, чем целым народом. Поступило предложение. Обвините Иисуса Бар-Иосифа в колдовстве и богохульстве. Тех, кто за, прошу выразить это в обычной форме. Да. Так, спасибо. Против? Спасибо. Против нет. Воздержались двое. Так решили они предать Иисуса смерти. Вы прослушали седьмую пьесу «Свет и жизнь» из цикла Дороти Сейерс «Рожденный на царство». Композитор Шандор Калош. Режиссеры Эдуард Бутенко и Виктор Трухан. Звукорежиссеры Галина Засимова и Евгений Ситников. Роли исполняли: Иисус — Борис Романов, Лазарь — Владимир Сулимов, Марфа — Любовь Стриженова, Мария — Ольга Сирина, Иоанн — Павел Бердичевский, Иаков — Константин Игнатиков, Симон — Петр — Сергей Кутасов, Фома — Александр Лущик, Матфей — Александр Быков, Иуда — Сергей Колесников, Ефрем — Слепорожденный — Михаил Розенберг, Иссахар — Вячеслав Дугин, Рахиль — Лия Веледницкая. Старейшины: Алексей Кузнецов, Геннадий Сайфулин, Николай Шалатовский. Каяфа — первосвященник — Рогволд Суховерко. Никодим — Всеволод Абдулов. Иудеи — Василий Косолапов, Андрей Ярославцев. В эпизодах и массовых сценах — артисты московских театров. Спектакль записан на студии «Вокс» по заказу Ассоциации «Духовное возрождение» в 1999 году. Продюсер Эдуард Бутенко.